Черт, я что, Феникс, что ли? Но, а если я действительно не потеряла свои силы, и дракон сейчас томится где-то внутри моей души, в темноте, не может выбраться сам и загореться своим пламенем вновь, и мне нужна помощь ему, но, я даже в себя перестаю верить, если честно, внешне строю из себя сильную и целеустремленную, но разум подсказывает, что все не так, я чувствую твою силу внутри тебя, уверенно говорит Линша и вновь впадает в раздумья, возможно, Трикс не украли твои силы, а только частичку истинного огня твоей души, и это развило их способности до огромных высот, к тому же они сами по себе довольно способные ведьмы, а уверенность их переполняет, Линша вновь взглянула на меня и добродушно улыбнулась, как улыбаются только светлые, я верю в тебя, ты вернешь свои силы, и я верю, Агнес сделала крутой пируэт в воздухе и счастливо улыбнулась, и я, говорит Лин, сильнее сжимая мою руку, и ты верь в себя, Линша ускорила полет, и мы почти прибыли в облачную башню. Их слова подарили какое-то странное ощущение на сердце, на душе, будто дракон действительно просыпается и вот-вот вспыхнет новым пламенем, более сильным, чем раньше. Что это такое? Что это за чувство? Опять это тепло в душе, от которого так приятно. Это называется дружбой, поддержкой. Я никогда не чувствовала подобного. Кажется, именно сейчас, в это мгновение, в эти минуты я способна горы свернуть. И если раньше мне было страшно, если я сильно колебалась, опасаясь сделать шаг, теперь я уверена, у меня все получится. «Спасибо», – произнесла я, когда наш разговор уже давно закончился. Девочки только ускорились, и мы уже приблизились к школе. Молнии ослепляют, пугают, новые и новые вихри, пылающие знакомым мне пламенем Шанрил, окружают облачную башню и вдруг резко сменяются ледяным дождем из игл, которые когда-то пронзали меня, и все сконцентрировано на той ветряной площадке, где я и билась против директоров светлых школ. Мы оказались совсем близко, я видела вспышки магии света, пламя Линера, которое соперничает с огнем Шанрил, как Трикс концентрирует магию, атакуя совместным заклинаниями. Площадка уже практически разрушена, на самом краю в полусознании сидит связанная Гриффин и метает яростные взгляды в Фарагонду и Саладина. Особенно достается Линеру. «Вау, какое пиротехническое шоу здесь устроили», – пробормотала с восхищением Лин. «Девочки опустили меня за землю около входа в облачную башню. Отсюда до ветровой площадки очень далеко, она находится наравне с кабинетом Гриффина и учебным крылом. Ощутив под ногами землю, я пошатнулась и тут же вскинула голову наверх, и меня ослепила невероятная вспышка молнии. Сердце пропустило удар, кажется, сейчас что-то случится». Что-то опасное, что-то страшное. Вокруг метались ледяные осколки, отчетливо ощущалась сильная тьма, магия Айси, Дарси и Сторми и огонь Шанрил. Они одновременно используют заклинания. Но что они собираются сделать? Кого поразить? Кого уничтожить? Кого-то из директоров? Или? Нет, не может быть. Эта магия разрушила часть ветровой площадки и обрушила ее обломками недалеко от нас. Девочки с вскриками отскочили назад, но я с места не сдвинулась, я неотрывно наблюдала, я чувствовала ни душой, ни магией, ни телом, а сердцем ощущала сильный страх, опасность, для себя ли, нет, для, Линер, завопила я и рванулась с места вперед, я видела его, этот Трикс столкнули его с площадки мощным заклинанием, их конвергенция ранила его, что он не смог удержаться и применить защитную магию, Линер спиной падает с огромной высоты и не применяет левитацию. Мое сознание смешалось с его, кажется, видение вновь хотело застелить взор, но мой разум и страх за дорого человека не позволили, и я ощущала и его, и себя. Я не понимала, где что. Я знала, что Линер потерял сознание и если его не поймать, если я не успею, но у меня нет сил, у меня нет магии, без волшебства мне не добежать до него, я не поймаю его, не успею, мне нужен мой огонь, сейчас же, немедленно. Тело Линера вспыхивает огнем, его огнем, с ним что-то происходит, но он не очнулся, я не чувствую его эмоций, я не чувствую его дракона, откуда этот пламя, почему оно вдруг окутало его, это его дракон попытался в последний раз привести хозяина в чувство, дракон, проснись, быстро, не смей спать, когда я нуждаюсь в тебе, живо, сердце будто загорелось пламенем, душа наполнилась огнем, а грудь сильно обожгло, кажется, даже оставляя огромные ожоги на коже, или на сущности, в которой резко поднялся и встал на дыбы мой дракон. Он залился яростным рыком, оглушая даже меня. и в мгновение я смогла оттолкнуться от земли. Поднялась в воздух и, ощущая пламя вокруг себя, замечая, как оно танцует вокруг и слабо закрывает мой взор, быстро устремилась к Линеру. Я лечу, пусть и никогда не училась левитации. А я ли это лечу, я ли управляю своим телом, или это наконец пришедший в себя дракон, вернувший свою мощь, направляет меня вперед, Линер. Приближаюсь, подхватываю его на руки. Мне удивительно легко. Его тело до сих пор окружает огонь его дракона, и когда я касаюсь его, исчезает, являя мне. Его тело немного другое, его внешность другая. Его волосы сменили цвет, скулы стали острее, тело крепче. Он будто стал чуть старше, а прежний темный с золотой вышивкой пиджак и брюки сменились аристократическим нарядом. Бордовым камзолом, обтягивающими брюками и белоснежной рубашкой с кружевным воротником. И я поняла, даже не увидев цвет его глаз, картина в мыслях прояснилась. Я мгновенно вспомнила все свои сны, образ Линера из них и поняла, что это пламя огня дракона, каким обладаю и я. Теперь я поняла, откуда оно у него. А эти огромные знания о домино, о магическом измерении, о прошлом, о происшествиях в волшебном мире, которые были еще до его рождения, о Дафне и пламени дракона, о домино и о трех древних ведьмах, желающих украсть великую силу, я поняла, почему он так много знает об этом. Я вспомнила свою любимую книгу из библиотеки Облачной башни, как много раз перечитывала ее, наслаждаясь портретами прекрасного мага, его историей, миром прошлого, и все мои воспоминания будто сложились по кусочкам в один яркий пазл, в одну яркую картину, показывающую всю реальность, о которой я даже не догадывалась. Я медленно опускаюсь на землю, слышу гулкие взрывы, ощущаю всплески энергии неподалеку на ветровой площадке, битва все еще продолжается, директора Алфея и Красного Фонтана сражаются с Трикс. Опустив на землю, провожу ладонью по лицу красивого мужчины, убирая прядки светлых волос, и понимаю, что все еще больше запутано, потому что это передо мной не профессор практики огня из Облачной башни, в которого я влюблена, передо мной не Линер, передо мной маг, который 17 лет назад вместе с тремя древними ведьмами атаковал Домино, мой родной мир, и помогал своим матушкам в поисках пламени дракона, передо мной Валтор, глава 29. Пробуждение огненного дракона. Я не могу поверить, не могу поверить своим глазам. Сначала я симпатизировала ему, искала встречи, злилась, что он не обращает на меня внимания, что из всех учениц выбрал Шанрил. Грызла ногти, каждый раз оказываясь там, где они вместе целуются или обнимаются. Не сдерживала свой огонь, давала волю разъяренному дракону. Атаковала Гриффин и девочек, а когда наконец встретилась с ним наедине, захотела остаться рядом навсегда. Ненавидела его, злилась на его выходки, бесилась. И все равно мы сблизились, целовались, чтобы восстанавливать друг другу энергию, а после занялись любовью. А потом мы серьезно поссорились и разлучились, надолго, и потеряли друг друга. И вновь встретились, показав свои истинные я. А маска, которую Линер носил все это время, Валтор, пробормотала я, ошарашенно вглядываясь в его лицо. И все это время он вел себя как другой человек, просто нося маску, личину, скрывая настоящее лицо. Нет, он носил сразу две, скрывая лицо Валтора и лицо демона. Невероятно. Мастерски обманывал всех и жил как обычный маг, преподавал в школе ведьм, обучал юных девушек управляться с непокорной стихией. Просто жил под покровительством Гриффин, поэтому когда я впервые увидела его, он был рядом с ней и прислуживал. Видимо, она и предложила ему укрытие взамен на подчинение. А спустя некоторое время, встретив меня, он не захотел более слушать приказы Гриффин, и поэтому она следила за ним. Поэтому поймала и связала, мучая в своем кабинете. Мне до сих пор не верится, но передо мной сейчас не Линер, а Валтор, точнее два человека в одном теле. Но магия огня, пламени дракона, точно такая же, как у меня, лишь смешанность тьмой, из которой его создали три древние ведьмы. Валтор, вновь шепчу я и склоняю голову на его грудь. Слышу слабый стук сердца, он жив, но очень слаб. Валтор лишен сил, почти не дышит, он серьезно ранен. Множество игл пронзили руки, ноги, живот и грудь, как и меня тогда, в лесу. На его теле ожоги от огня Шанрил, множество ран. Но я не могу его вылечить, я не умею применять исцеление. У меня никогда не получалось это, сколько бы я ни пробовала. Вдруг рядом появляется тень. Воздух сверкнул, засиял рыжеватой дымкой и образовал силуэт какого-то мужчины. И когда он проявился, Я внимательнее оглядела его. Одежда, покрытая пентаграммами, магическими рисунками, длинные алые волосы, как у Линера, то есть Валтора, и красные глаза, как рубины. Рубины. Я видела эти глаза рубины у своего дракона. Статный мужчина кланяется мне и опускается рядом на колени. Смотрит прямо на меня, а я не могу отвести взгляда. Его глаза завораживают. Кого-то мне напоминает этот мужчина-полупризрак. «Рад наконец встретиться с вами лично, госпожа Блум», — произносит тихим манящим голосом он. «Я Нерна, дракон Валтора». «Что?» «Дракон принял облик человека, но как это?» «Он покинул душу Валтора, чтобы поговорить со мной, и он невероятно красив. Я прежде не встречала таких красивых мужчин. Наверное, это благодаря его драконьей сущности. А, я в замешательстве. Да, я тоже рада», и заставила себя очнуться от размышления и вернуться в реальность. «Сейчас Нерна скажет что-то очень важное для жизни Валтора и, возможно, моей тоже. Кстати, Нерна, у дракона Валтора есть имя, а у моего нет, или я сама, как его хозяйка, должна дать ему имя? Если бы мне дали такую возможность, как бы я его назвала?» Нерна молчит, почему-то не спешит говорить ту самую важную вещь, ради которой он показался передо мной. «Я ощущаю некую дрожь, она пробирает мое тело, будто сила идет из души. На мгновение глаза закрываются сами, я не контролирую свое тело, расслабляюсь и глубоко вздыхаю, чувствуя себя иначе. Нерна как-то повлиял на меня, придал сил. Я открываю глаза и в шоке созерцаю еще одного полупризрака. Другой парень, он моложе Нерна. Именно парень, мужчиной, как Нерна, его пока не назовешь, молодой и задорный. Он только проявился рыжей дымкой в воздухе, и тут же счастливо повис на шее улыбающегося Нерна. Дракон Валтора обнял его и ласково поцеловал в макушку, будто своего сына. Такая милая, наполненная добротой картина. А у этого полупризрака короткие черные волосы. Они слегка растрепаны, как и его простенькая одежда без всяких магических штучек. А когда парень наконец отлипает от Нерна и оборачивается на меня, я вижу его ярко-желтые глаза, золотые, переливающиеся. Он лишь взглянул на меня, и вновь дрожь прошлась по телу. Сегодня меня посещает огромный набор новых ощущений. Я почувствовала близость с этим парнем. «Привет, Блум», — счастливо улыбнулся парень во все зубы, зажмурившись от удовольствия. Я замедленно кивнула, хмурясь. «Я твой дракон, меня зовут Алинет. Прости, что не представился раньше». «Вот это да! Со мной познакомились сразу два дракона. Да они, считай, родственники. Невероятно! А главное, какие красавчики! Что глаз не отвести, любая девушка бы влюбилась без памяти, не то что надетая Валтором маска по имени Линер. Хотя, а я ведь думала, что Валтор давным-давно стоит ледяной скульптурой в измерении Омега, а оказывается, интересующий меня маг все это время находился рядом. И теперь напрашивается вопрос, почему я раньше не заметила этого, как он так искусно удерживал маску, что никто так и не догадался, или опять все знали, а я нет, какого черта такая несправедливость? Моим ответом драконом стал тяжелый вздох, но Нерна не собирался сидеть на месте. То, зачем он прибыл в этот мир, он тут же объяснил цель своего прибытия, серьезно глядя на меня, нахмурив свои идеальные ярко-красные брови. «Валтор еще жив, ты можешь его спасти». Несколько слов, и я тут же очнулась от размышлений, встрепенулась и тут же спросила, «Как?» А мой Эйлин так и молчал, с интересом наблюдая за нами, в основном за мной. Наверное, с такого ракурса видит свою хозяйку впервые. Вертел головой, разглядывая местность, волшебный лес и дорогу, на которой мы как раз находимся. А после вскинул голову наверх, сосредотачивая все внимание на ветряной площадке, где все продолжалось сражение. И тут же изменился в лице, нахмурившись. Вот таким я его знаю, вечным занудой с нахмуренной драконьей мордой. «Поцелуем», — неожиданно говорит Нерна, полной серьезности, до краев. «Никогда еще не встречала настолько серьезного человека, то есть дракона. Но разве простой передачи энергии хватит? Валтор лишен энергии так же, как и тогда, когда пропал на неделю с глаз всех профессоров и учениц облачной башни. Тогда я смогла поцелуем вернуть его в сознание, а после мы наладили более сильную связь, и Валтор восстановился полностью. Черт, я до сих пор понять не могу, как так произошло, что Линер оказался Валтором, самым настоящим Валтором. В голове не укладывается. Иным, Блум, и внимательно смотрит на своего драконьего друга, слегка улыбаясь. Эйлин же отвечает Нерна широкой лучезарной улыбкой, понимая, что он хочет сказать. «Мы поможем», — говорит Алинет. Драконы исчезают, обращаются в огненный дух, рыжеватое сияние в воздухе и растворяются в наших телах. Я вновь чувствую Элинетта, его пламя внутри себя. Наклоняюсь к лицу Валтора, к его приоткрытым губам и легко целую. Проникаю языком, лишь касаюсь его языка и тут же ощущаю уходящую силу. От меня будто огромным потоком исчезает жизненная энергия, перетекает в тело Валтора. Не магическая, а та, которая поддерживает мою жизнь. Это делают драконы, они громко рычат, они вновь вместе, а я ощущаю слабость. Валтор насыщается моей энергией, и я спасу его. Медленно отстраняюсь, стараюсь отдышаться. В моем теле, кажется, остался всего минимум энергии для поддержания жизни. С трудом поднимаюсь на ноги, пошатываюсь на высоких каблуках, оглядывая Валтора. Он вздрогнул и заворочился, скались от резкой боли. Его раны все еще открыты. Я знаю, он справится с этим сам, он сильный. И неважно, кто он, Линер или Валтор. Поднимаю голову наверх, решительно прищуриваюсь, сжимая кулаки. У меня сейчас другая цель, я должна сразить их, Трикс. Они украли мою силу, пусть всего частицу, которая создала иллюзию мощи в руках наивных ведьм. Но за страдания, принесенные мне и Валтору, они будут уничтожены. Они ранили его, они поставили его на грани между жизнью и смертью. Здесь и сейчас, я убью их, я смогу. На моей стороне будут директора Алфея и Красного Фонтана. Вы разозлили меня, ведьмы. На этот раз вы живыми не покинете это место. Облачная башня станет вашей могилой. Что происходит? Валтор приходит в себя, с трудом открывает глаза, поднимается и тут же хватается за голову. Ему плохо, он выдержал столько атак на себе и справился. Я бы помогла ему выстоять, но не успела добраться до облачной башни вовремя. Но благодаря ему, тому мгновению его падения с ветровой площадки, я восстала из пепла, возродилась, как и говорила Дафна. Я обрела более мощную силу, чем прежде. Я увидела своего дракона, я стала увереннее, я поняла себя и настоящего Линера. Я стала хранительницей пламени дракона. Валтор смотрит на меня, его глаза расширяются в удивлении, я вижу на его лице радость. Он беспокоился и наконец видит меня настоящий, рядом, живой, сильный. И я вижу его настоящим, тем, кем он является на самом деле, и знаю его истинный облик демона. Он касается своего израненного тела, волос, понимает, что обратился обратно, что его маска спала, сгорела, и вновь поднимает взгляд на меня, но не говорит ни слова, потому что ему не дает мое пламя. То, что сейчас поглощает меня, ярость. Я вновь увидела раненого Валтора, ощутила его боль через нашу связь, его эмоции, не теряя рассудка. И меня поглотила ярость, невыносимая, такая, как тогда, когда ни я не могла управлять своим драконом, когда еще не была с ним знакома, когда он жаждал отомстить за меня, за то, как ужасно со мной обращаются, с его хозяйкой. А сейчас я жажду мщения, за Линера, за Валтора, над которым издевались все это время, изранили до полусмерти, почти лишили жизни. Я не прощу, шиплю, голос сходит на рык, сжимаю кулаки, скалюсь, кажется, будто у меня растут клыки, больно, больно в груди. Эллин одержим, я одержима, мы одержимы желанием убивать, я хочу убивать, как делала это под властью Гриффин, но не всех, а лишь трех самых мерзких и отвратительных, самых ужасных ведьм, которых я когда-либо встречала. Ненавижу. Меня поглощает ярость. Сильнее ее я еще не чувствовала. Мне не страшно, я перестаю чувствовать себя настоящую, медленно отключаюсь от реальности. Как тогда, когда я впервые сражалась с Гриффин у всех на глазах, и лучше бы Линер тогда меня не останавливал. Я бы убила ее еще задолго до этого происшествия и избавила множество людей от страдания и смерти. Спасла бы этот мир и, возможно, узнала о себе и о планах Трикс намного раньше. Грудь разрывает сильная боль, мне не вздохнуть. Дракон встает на дыбы, его пламя такое сильное, что я не в состоянии его сдерживать в душе, оно скользит по моей коже, ободранным волосам, разорванному платью, а веки обжигает, в моих глазах стоит огонь, тело парализует. Дракон захватывает мой разум, пламя. Я понимаю, что не хочу ничего кроме одного, и только после этого я смогу вздохнуть спокойно. Я отомщу за Линера, с трудом выдыхаю я, открывая глаза, полные ярости и огня, того самого огня, истинного пламени дракона. Я обладаю им и никто другой, я его хранительница. Я отомщу за Валтора. Огонь вспыхивает с новой силой, окружает меня вновь. Вместе с драконом мы заливаемся диким рыком, горло дерет от боли, но я продолжаю кричать не своим голосом, будто я стала драконом, дракон стал мной, сейчас мы единое целое, и эту силу невозможно отнять у меня. Трикс позарились не на то, Трикс ответит за свое нахальство, одним прыжком я взлетаю, парю в воздухе и устремляюсь к ветровой площадке со скоростью своего дракона. Эллен управляет мной, я управляю Элленом. Это объединение с сущностью, меня нельзя злить. А если вы меня разозлили, то больше никого не сможете. Потому что, вы сдохнете, мой дьявольский взгляд устремляется на ведьм Трикс и Шанрил. Я счастлива, что поддалась дракону. Никогда прежде не ощущала подобной силы. Я могу убить их, убить тех, кто хотел разрушить мою жизнь и нашу с Валтором связь. Ненавижу. Я ненавижу их. Меня никто не остановит. Я никогда не была настолько уверена в своих силах. Блум, дорогая, оскалилась Айси, готовя огромный осколок на своей ладони для атаки. Я внимательно наблюдаю за ней, слушаю ее. Ответь мне на один вопрос. Принцесса, ведьма закрывает глаза и выпускает на меня огромный поток ледяного ветра. Какого черта ты тут делаешь? Уворачиваюсь, только приближаюсь, легко лавируя в воздухе. Эмоции не сменяются на моем лице, я скалюсь, смотрю на Трикс из-под лобья. Вы думали, что избавились от меня? Поднимаю руки, между ладонями вспыхнуло пламя, искрящийся вокруг меня огонь собрался в шар, и я сильным броском отправляю его на Трикс. Вы ошиблись. Пламя достигает их и взрывается как фейерверк, разбрасывая вокруг множество маленьких язычков пламени, освещает ветряную площадку и окна учебного крыла, где столпились все ученицы и профессора, опасаясь выходить наружу. И правильно делают, они только помешают. Это моя битва. Я опускаю глаза вниз, вижу директоров светлых школ. Они шокированно смотрят на меня, они тоже измотаны сражением сразу против нескольких противников. Гриффин лежит на площадке связанная, у нее иная внешность, она стала моложе, ее волосы удлинились и посветлели. Она то ли удивленно, то ли восхищенно взирает на меня. Они не отводят взгляда, а я не отвожу взгляда от Трикс. Они увернулись от моей атаки и вновь появились на поле боя. Они, да, но не Шанрил. Ее серьезно ранило, она спряталась за спинами Трикс и пыталась залечить обожженную до крови руку. Пол ее лица покрыто красными рубцами, она даже не может открыть глаза, и волосы почти что все выгорели, как и одежда. Я стала невероятно сильной, потому что теперь увереннее в себе. Поняла, кто я, узнала свое прошлое, спасла Валтора от гибели и удостоверилась в вере своих подруг. Услышала добрые слова от сестры, и это все, что мне необходимо. У Трикс этого нет, они падут. Видимо, ты забыла, что сила дракона есть не только у тебя, выкрикнула Айси. Она вне себя, ее план провален. Да, дорогая, я не позволю тебе избежать наказания. Ты будешь рыдать и умолять меня о пощаде, просить на коленях, чтобы я не убивала тебя. Но я не послушаю тебя, я не кто-то другой. Я жестоко убью тебя, как Анжелику, которая как-то подставила меня на зельеварении, как того мужика в Гордении, который хотел облапать мое тело, как многих других в Алфее, Красном Фонтане и Магиксе. Я умоюсь твоей кровью, Айси, а твои любимые сестры составят тебе компанию в другом мире. Мерзкая ведьма, гори в аду. Нет, не в аду, на моем огне. Сначала, а после в аду, где над тобой будут ухахатываться демоны и колоть твое жалкое тело острыми иглами, пуская кровь, но не позволяя умирать. Будут издеваться и смеяться, слышать твои стоны и наслаждаться страданиями, пока ты просто не сойдешь с ума от невыносимой боли. Верно, еще ею обладает Линер, то есть Валтор, наконец отвечаю я, жестоко ухмыляясь, поднимая голову. Мой дракон внутри меня, мой дракон рядом со мной. Его обличие рисуется пламенем вокруг меня словно защита. Из-за мучения, принесенные ему, вы сдохнете. Эллен широко раскрывает пасть и пронзительно рычит, его рык проносится по волшебному лесу, свидетельствуя о новой атаке. На моих ладонях вспыхивает пламя, и я тут же направляю его на Трикс. Они уворачиваются, Сторми и Дарси отстраняются, рядом появляются теневые клоны. Они мгновенно применяют общее заклинание темной молнии, но я отразила ее своей атакой и вновь выпускаю пламя на них, отбивая в сторону. И они оказываются пойманными в ловушку Фарагонда и Саладина. Директора объединили свои силы и направили на ведьм световой вихрь. Сторми все еще пыталась выбраться и вытащить свою сестру, перенаправить вихрь на создателей. Я ощущала некую остаточную магию. Но прежде чем им это удалось, директора резко снимают действие заклинания, отзывают энергию, и измученные ураганом ведьмы падают, не успевая применить левитацию, и тут же оказываются в темнице Фарагонды. Она направляет некую зеленую пыльцу, которая окутывает их, создает странный темный шар с иглами, да все и сторми пропадают в нем. Шар падает на землю, пролетая мимо ветровой площадки, накрепко застревая в земле, и, кажется, он выкачивает из них силу, причем очень быстро, не позволяя ведьмам выбраться. Мой огонь вновь полностью поражает потерявшую бдительность Шанрил. Ведьма как-то пытается защититься, ставит щит, но он тут же вспыхивает моим огнем, и мое пламя настигает ее, сжигая заживо. И только истошный крик погибающей ведьмы проносится по моим ушам. Я поняла, что Трикс не поделились с ней частицей моей магии, лишь обманули ее тогда, окутали иллюзией. Но я не собиралась уничтожать ее полностью, я хочу сказать ей пару слов. И сняла пламя, отпуская ее обгоревшую безжизненно падать на землю. Я уверена, ее поймают девочки. Айси окинула беглым взором ветровую площадку, школу. Изучила директоров, которые вновь применяют некое заклинание, приблизившись к обозленной Гриффин. Взглянула вниз, куда только что в темном шаре Фарагонды упали ее сестры, и Шанрил присоединилась к ним, и вновь смотрит на меня, встречается с моим непоколебимым взглядом, с пламенем в моих глазах, с глазами-рубинами моего дракона, извивающегося вокруг. Она вне себя, она растеряна, я чувствую ее страх, как бы ни пыталась его скрыть, я вижу его в ледяных глазах. «Как же ты меня достала!» — рычит Айси, сжимая кулаки в поглощающей ненависти. Скалится, и страх в ее глазах сменяется льдом. Он сверкает, как лютая зима, сильный снегопад, изморозь. Вокруг Айси кружит снежная буря, такой ярости я еще не видела. Директора специально не вмешиваются в нашу битву, понимают, что я хочу справиться с ведьмой сама. Произнеся некое заклинание, они покинули ветровую площадку, перенося Гриффин вниз, на землю, оказываются где-то недалеко от Валтора, я заметила вспышку светлой магии внизу. Я бы хотела увидеть Валтора сейчас, удостовериться, что он чувствует себя нормально, не слабеет вновь, что ему пока не требуется моя энергия. Я уверена, что девочки позаботились о нем. Как же я тебя ненавижу. Вновь раздраженная до предела Айси пытается атаковать, ледяные осколки летят в меня, но я вновь уворачиваюсь. Новые осколки делятся на множество игл, прорезают воздух, устремляются нескончаемым потоком. Несколько попадает в руку, уже не принося такой сильной боли, как тогда в лесу, другие же сгорают прямо в воздухе, не долетев до меня. Дракон взревел, ему не понравилось, что меня коснулись чужой магией. Он усилил искрящееся вокруг пламя, иглы тут же растаяли, скользя по моей окровавленной коже водой. Айси отшатнулась назад, но сдаваться не собиралась. И вновь на меня с ее громким рыком ярости летят ледяные осколки. Я начинаю злиться, не хочу больше показывать сосредоточенность на лице. Разбиваю их своим пламенем, взмахнув рукой, создавая пылающий щит. Но тут же Айси выпускает ледяной ветер, кажется, она уже с трудом контролирует свою силу. Я не успеваю ничего предпринять, отстраниться, и мое тело сковывает во льды. Они морозят, пронзают и стараются проникнуть тьмой внутрь меня, в мою душу. «Вот ты и проиграла, глупая Блум», — заливается нервным смехом ведьма. «Зря ты решилась высунуть нос, ты слаба». Я не дала Айси долго наслаждаться победой. Резко распахиваю глаза, Эллин заливается оглушающим рыком, извивается вокруг ледяной глыбы, и я рычу вместе с ним, разбивая лед на осколки, со злостью атакуя обескураженную Айси, выпуская всю ярость истинного пламени. Она пытается увернуться, улетает, но дракон следует за ней, за моим взором, внимательно следящим за Айси. Проиграла, с ухмылкой выдаю я и вновь скалюсь с большей злостью. Она на мгновение оборачивается и направляет на поток огня мощный ледяной ветер, пытается заморозить моего дракона. Он покрывается корочкой льда, практически замерзает, но моя ярость не позволяет Айси завершить начатое. Я усиливаю атаку, поток пламени, он вырывается из ледяных оков, распахивает драконью пасть и устремляется на Айси с большей скоростью, нагоняя ее. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И яркий взрыв освещает всю школу, окутывая ее моей энергией, снимая все отвратительные заклятия Гриффин и Трикс. Рыжая дымка накрыла облачную башню сверкающими искорками. Огонь красиво светится вторым небольшим солнцем неподалеку от школы, освещая лес вокруг, привлекая загнанных испуганных зверей. Моя сила очистила тьму, распространившуюся вокруг, я взмахнула руками, выпуская оставшуюся энергию. Она накрыла большую часть волшебного леса, достигла Магикса, уничтожая темные барьеры, удерживающие измученных людей в плену глубоко под землей, в иных измерениях и других местах, куда Гриффин отправила их. Пробудившийся полностью дракон восстановил разрушенное мной Иллинером, проносясь над светлыми школами, пробуждая от огненного сна феи специалистов, поднимая обломки, соединяя их, восстанавливая доски и плиты укрепления и стекла, медленно собирая здания как кукольные домики, покрывая, пропитывая все своей истинной огненной силой. Я опускаю руки, оглядывая деяния своего дракона. Эллин невероятно силен, он великолепен. Айси потеряла сознание от моей последней мощной атаки, она падает вниз с огромной высоты, но я успеваю приблизиться и подхватить ее. Медленно опускаюсь на землю и иду вперед, к расслабленной спокойной Фарагонде, напряженно, но удовлетворенно улыбающемуся Саладину, к связанной метающей молнии во всех и вся Гриффин, обгорелой без сознания Шанрил, довольно скалящийся Агнес, ожидающий меня Лин, Линше, которая смотрит на меня счастливым взглядом ярких глаз, и Валтору, пусть он и ранен, но стоит неподалеку от директоров и девочек, взволнованно глядя на меня. Я подхожу к ним с Айси на руках, а на моем лице ни единой эмоции. До сих пор в огненных глазах пустота, и я похожа на холодного душой убийцу. Я потеряла все силы. Я ослабела, опустила Айси на землю и попыталась отдышаться, наконец давая волю эмоциям. Отступила на несколько шагов и опустилась на колени, обхватив себя руками. Я не верю, но минутами назад я была уверена в себе как никогда. Да, я поверила в себя. Я смогла победить, я уничтожила тех, кто желал захватить этот мир. Ярость, охватившая меня, впервые была под контролем моего разума, под контролем моего дракона, или нет-то, с которым мы накрепко связаны и нашу связь не уничтожить. И я, вроде как мир спасла, хватаюсь за голову, осознавая то, что только что сделала. Поверить не могу, нет, не могу, это была не я. Я была девчонкой из вшивого приюта с отвратительным характером. У меня не было ни копейки. Я почти ничего не ела и постоянно нарушала правила. И вдруг оказалась некой хранительницей пламени дракона, силы, которая защищает какое-то магическое измерение от зла. И мало того, еще и принцессой мертвого замерзшего королевства Домино. У меня есть старшая сестра, которая спасла мне жизнь, родные любящие родители в изгнании и дом. Дом, который я могу возродить, а спасти родителей, найти их и рассказать, что я все еще жива и исполняю долг, который на меня возложен. И пусть это нелегко, я справляюсь и даже, усмирила ведьм Трикс, но я должна признать это, даже если не верится, даже если кажется сном. Прямо сейчас я нахожусь рядом с Айси, которая мучила меня в течение этого триместра, в течение начала моей новой жизни, рядом с Айси, которую я сломила и одержала полную и безоговорочную победу. Вдруг кто-то подходит по мне, вижу ноги в темных блестящих сапогах и низ длинного камзола. Этот человек резко садится передо мной на колени и обхватывает, сжимает в объятиях, так крепко, что даже тяжело вздохнуть. Я замерла, шокированно хлопая глазами. Сильные руки этого человека, его волосы, щекочущие мне лоб и щеки, его прерывистое дыхание, жар от волнения и быстро вздымающаяся грудь. Пусть он изменился, но я всегда его узнаю, в каком бы обличии он ни был. «Ли», — прошептала я, запнувшись, сглатывая. В глазах щиплет, в горле комок, который не получается проглотить. «Валтор, все хорошо», — тихо произносит он, глядя меня по голове, зарываясь носом в волосы, как любит. Вдыхает и прерывисто выдыхает, он напряжен, он боялся за меня. «Все закончилось». Ты победила, я не могу, Линер, ты молодец, я горжусь тобой. Слезы набираются на веках и тут же скатываются по щекам. Дыхание сперло, и я не в силах больше сдерживаться, разрыдалась, как никогда не рыдала. Обхватила Валтора руками, цепляя гладкий холодный камзол пальцами, и уткнулась в грудь лицом, всхлипывая. Меня переполняет не печаль, не одиночество, которые всегда заставляли меня плакать. Это счастье. Счастье, что все наконец закончилось, и мы свободны. Глава 30. Ярко-рыжее небо в бирюзовых глазах. За все деяния, что вы совершили, вы отправляетесь на озеро Роккалучи, где будете отбывать свое наказание. Я краем глаза взглянула налево. Прямо в воздухе, как и тогда, в Гордении, открылся портал. Если через тот я попала в мир, полной магии, в мир, в котором на самом деле родилась и имею важное значение для сохранения баланса сил, то этот ведет в изгнание. Как сказала директриса Фарагонда, на озеро Роккалучи. Это то самое озеро, о котором говорила Дафна. К нему я должна прийти, как только все закончится. Впрочем, все уже закончилось. Примерно полчаса назад. Все это время я не могла отпустить Валтора. Сжимала его в слабых объятиях и плакала. Сначала просто заливалась слезами, мне было так хорошо, будто с этой соленой жидкостью из меня выходила вся гадость, мерзость, все самые ужасные ощущения и воспоминания, все испытанное за эти 3 месяца пребывания в магическом измерении. Будто я освобождалась, очищала душу, или нет, счастливо улыбался, лежа в своей обители, отдыхая, наблюдал за мной, за огромным счастьем, заменяющим все плохое. А Валтор ласково гладил по голове, успокаивая тихим приятным шепотом. Когда я смогла наконец успокоиться, увидела, как Фарагонда вновь делает необычные пасы руками, своей магией. Сверкнула молния, и из ниоткуда в воздухе разразился горизонтальный белоснежный вихрь, настолько яркий, что даже в глазах заломило. Я наблюдала, как из портала вышли 2 мужчин в легких темных доспехах с золотыми жезлами в руках, с почтением поклонились Фарагонде и Саладину и расположились по бокам от портала. Из белого вихря вышли еще несколько мужчин, тоже крепкие с выделяющимися мускулами. Они подхватили под руки облаченных в белые бесформенные одежды Трикс и повели в портал. Сначала за белоснежным вихрем исчезла Сторми, после Дарси. Они не сказали ни слова, не отпираясь, полностью принимая поражение. Но Эльси повернулась. Она взглянула лишь на меня, взором, полным ненависти. Рычала от давящей ее злости, наверняка представляя мою мучительную смерть от собственных рук. А я в тот момент наконец очнулась от оцепенения, от легкости в душе и теле, что нахлынуло на меня, стоило выплакаться, и победно улыбнулась Эльси, заставляя ее оскалиться и дернуться. Ведьма рванулась из сильной хватки монахов-стражей, но выбраться не смогла, ее тут же присмирили. «Я отомщу тебе, Блум, я обещаю, ты вспомнишь этот день», — прокричала Эльси, скрываясь за порталом. А я лишь улыбалась, понимая, что это наша последняя встреча. Больше я не увижу этих сумасшедших потомков 3 древних ведьм, больше мне не придется сражаться за свою жизнь и жизнь множества народов. Да, после этой битвы от моих собственных рук погибло много людей, у меня смутные чувства от мыслей об этом. Я вновь обернулась на Валтора. Сейчас он сидит неподалеку на земле, мы так и не поднялись за эти полчаса. Стянул с себя камзол, жакет и рубашку, одежда лежит рядом, аккуратно сложена. И Линша внимательно осматривает его тело. Она уже закончила с сильными ранами, обработала их еще во время моего сражения, и теперь залечивает каждую маленькую царапину. От ее ладони исходит приятный теплый свет. Кажется, он лечит не только тело, но и душу. А я, а мне лечение. Я осмотрела себя, окинула взглядом руки, ноги, живот, провела ладонью по груди. Все же лечение мне не нужно, сама справлюсь. У меня только небольшие ранки, да царапины с синяками. Само пройдет. Однако пусть я и понимаю, что Линша помогает Валтору, избавляет от сильной боли и лишних хлопот с перевязкой, но то, как она касается его тела, а его настоящее обличие немного красивее прошлого, Валтор выглядит более крепким, чем Линер, пусть и немного худоват. Как бы я хотела уметь исцелять и также касаться его груди и спины. Хотя, у меня даже сил не осталось, и Эйлин крепко спит, восстанавливая энергию. Обидно, чертовски обидно. Да и кто знает, нужна ли я теперь Валтору, я же в какой-то степени раскрыла его секрет. Впрочем, много переживать не буду, если он вдруг уйдет. Это его выбор, а я всегда была одиночкой. Даже если вокруг меня будет много людей, и все они будут общаться со мной как с другом, я все равно не стану по-настоящему кому-то близка. Мне кажется, это невозможно. Отпустите меня. Вдруг послышалось со стороны. Я резко оборачиваюсь и вижу Гриффин в тех же самых белых одеждах. И она все еще молода. Откуда эта красивая внешность, я не знала. Как она ее вернула, остается только гадать. Гриффин брыкалась, выворачивалась из схватки монахов-стражей, отбегала в сторону, но ее ловили вновь. Она все еще связана, и даже крепкие веревки на запястьях не усмиряют ее. В отличие от Трикс, она более активная, пытается что-то сказать, и скользит испуганным яростным взглядом по мне, по директорам, по ведьмам своей школы, которые столпились здесь, обсуждая увиденное. Меня порадовало, что никто так и не подошел ко мне с расспросами, но все смотрели на нее с презрением, а некоторые с опаской. «Я делала все, чтобы достигнуть цели», — кричала Гриффин не своим голосом, скались и вновь отбегая от монахов-стражей. Старалась лишить Блум информации о драконе, о Дафне, о ее настоящей семье и прошлом. Но ее вновь ловит, тянут к порталу, сильно сжимая руки. Она отпирается и продолжает говорить на издыхании. Слова льются из нее потоком, она наконец выговаривает все, что ее мучило, все, что она сотворила со мной, с Валтором, с ведьмами, с Магиксом. Но упустила связь Валтора с ней, не заметила, как они укрепили ее, проведя ночь вместе. Так она знает, что мы занимались любовью. Откуда? Ведь моя комната ей недоступна. Возможно, она прочитала мои мысли или мысли Валтора. Я продолжаю ее слушать, меня заинтересовала ее речь. Кажется, она сейчас скажет что-то важное, что мы давно хотели услышать. Я всегда ненавидела, как покрывается рыжей дымкой мой темный шар, когда я пыталась просматривать комнату Блум. И действительно, Валтор прав, моя комната защищена даже от ее вторжений, пропитана силой дракона. Я насылала на них кошмары, лишила сил Валтора, заставила их поссориться и подчинила Блум себе. И теперь я не выдержала. Резко поднялась на ноги, но замерла, стараясь уменьшить неприятное головокружение и темноту в глазах. Это была она. Она насылала на нас кошмары. Она заставляла Валтора мучиться. Из-за нее мы так страдали. И особенно Валтор. Она выкачивала из него силы. Из-за нее он неделю чувствовал себя ужасно. Из-за нее с трудом дошел до моей комнаты и потерял сознание в коридоре. Но я не сказала ни слова, лишь сжала кулаки, яростно глядя на отпирающуюся Гриффин. Она до сих пор не желала сдаваться и продолжала кричать. Ученицы и директора слушали ее, недовольно глядя на возжелавшую власти ведьму, потерявшую все из-за этой жажды. Но Валтор пошел дальше, отправился на домино и достал корону, которая должна была пробудить ее от моего темного гипноза. Но Трикс захватили ее, переманивая удачу на свою сторону. Они вмешались в битву, которая так хорошо складывалась. Гриффин будто обращается к кому-то высшему, Творцу, выказывая ему все свое недовольство. Ни ко мне, ни к Валтору, ни к Фарагонде и Саладину, ни к своим ученицам и профессорам факультетов. А где же Эдилтрут и Заратустра? Я на мгновение задумалась. Что-то неприятно сжалось внутри, будто осознание причины их отсутствия, но я не приняла его. Верно, Валтор отправлялся на домино за короной, за моей короной. Она действительно пробудила меня от темного сна, рассказала прошлое, но теперь она разбита. И, казалось бы, связь с Дафной потеряна, но я надеюсь увидеть ее на озере Роккалучи, она не зря звала меня туда. Они забрали Блум, и Валтор предал меня, подставил. После того, что я ему сделала, после того, как позволила остаться в своей школе, скрыться от общества света и спокойно жить жизнью обычного мага-профессора, так она защищала Валтора от суда, от наказания, пока все считали, что он глубоко во льдах в измерении Омега. Он был под опекой директрисы Облачной башни и жил в ее школе ведьм. И все это время я общалась с преступником, который помогал трем древним ведьмам, и вовсе приходится их сыном. Он захватывал миры одним взмахом руки и убивал людей просто так. Впрочем, какая разница, я тоже не белокрылый ангел. И Валтор мне очень нравится, не только за силу и за внешность, за внутренний мир. Я не победила, но я и не проиграла, я ни за что не сдамся, я отомщу. «Вы меня еще увидите», — кричала Гриффин, пока ее затаскивали в портал. Молнии окутали ее тело, заскользили по рукам и ногам, будто связывали, затягивая в другой мир, где она будет отбывать наказание, как и сказала Фарагонда. «Эти слова мы уже слышали от Эйси», — не удержалась я, сложила руки на груди. «Удачи в изгнании, мисс Гриффин», — произнесла я, прищурившись. Она загорелась яростью, но ее тут затянули в портал. Она окинула меня самым злым из всех, что я видела раньше, взглядом и исчезла. Я же проводила ее с презрением, с которым теперь все смотрят на нее. Именно этого она и достигла, а не титула великой правительницы. «А ты, Шанрил», — подходит директриса Фарагонда к ведьме. «Я делаю неуверенные слабые шаги и останавливаюсь рядом со своей бывшей подругой. А ведь наша дружба начиналась так хорошо, и мы почти стали хорошими друзьями. Жаль, что она ступила на путь зла». Шанрил вылечили, вернули волосы, пусть и не те, что были раньше. Теперь они короткие и тусклые, нет той красивой яркости и блеска, которые завораживали мужчин и заставляли девушек грызть ногти от зависти. Ее кожа все еще красная, на лице заметны небольшие рубцы от моего беспощадного огня, зрение глаза она не потеряла. Одежда заменена на белый свободный опоясанный халат, а на лбу слабо светится зеленая диадема с неким значком. Шанрил связана, но в этом не было смысла. Она не пытается сбежать. Ведьма подняла грустный взор на Фарагонду, а после перевела взгляд на меня. Я вижу, она хочет что-то сказать, что-то спросить. Ее губы приоткрылись, и она тихо напряженно выдохнула. Связавшись с Эйси, Дарси и Сторми, ты обрекла себя на тьму и также отправишься на озеро Роккалучи. Серьезным голосом вынесла приговор директриса, прикрыв глаза, хмурясь. Я заметила движение за спиной. Монахи-стражи направляются к Шанрил, чтобы забрать ее в неизвестный нам мир. Подождите, я поднимаю руку, останавливая мужчин одним жестом. Они повиновались, замерли, ожидая дальнейших слов. Фарагонда заинтересованно взглянула на меня. Я хочу сказать пару слов, сразу объяснила я, обращая на себя внимание всех присутствующих, которые и так были слишком заинтересованы мной. Шанрил удивленно смотрит на меня большими ярко-красными глазами. В них читается столько различных чувств. От мольбы до ненависти к самой себе за слабость и доверчивость, от грусти до разочарования. Они похожи и одновременно разные. «Почему ты оставила меня в живых?» Шанрил заговорила со мной первая, и я была готова ответить на любой ее вопрос. «Вообще мне кажется, что сейчас я способна сделать все, что угодно, но для начала очень хочется поспать, скинуть с себя всю запачканную в крови и грязи прилипшую к коже одежду, поломанные каблуки, быстро принять душ и сразу упасть в кровать, и чтобы никто не трогал минимум 10 часов. Я слишком устала, потому что не приравниваю тебя к Трикс». Шанрил расширила глаза. «Она выглядит иначе, чем раньше, когда мы только познакомились. Душевно. Ее характер менялся все это время. Если понаблюдать за ней и вдуматься сейчас, то я вижу ее сначала забавной девчонкой с огненным нравом и бесконечным запасом идей для настоящего веселья. После это влюбленная девушка, которая впервые увидела мужчину своей мечты. Потом она преобразилась в девушку с разбитым от неразделенной любви сердцем. И вновь стала другой, жестокой, полной ненависти и с каждым днем становилась все ближе к истинной ярости, к Трикс. И присоединилась к ним, полностью отгородив себя от света, от грани сил, на которой находится большинство ведьм. И снова вернулась с прежней себе, стала спокойнее и аккуратнее, стала девушкой, которой я никогда не была. Или все-таки мне удалось ею стать, обрести нотки женственности? Странно слышать от тебя снисходительность, Блум. Шанрил грустно хмыкает, опустив голову. Ты всегда была такой холодной и мрачной, из-за этого казалась другим жестокой, какой и являешься. Нет, я запнулась, не зная, правда это или нет, ведь в какой-то степени я действительно жестока. Криво улыбнувшись, я все же продолжила. Я лишь немного жестока, когда меня разозлят. Я не хотела довести все до такого. Всего 4 месяца назад я жила в приюте на земле в Гордении, отбиваясь от детей, хамя и подшучивая над воспитателями. И если бы кто-то тогда сказал мне, что я принцесса какого-то забытого королевства, я бы только, наверное, послала этого странного человека в психушку. Немного грустно хмыкнула я, смягчив слова, пожала плечами и отвела взгляд. Почему-то именно сейчас я почувствовала себя частью этого сумасшедшего мира. Во время разговора с Шанрил я увидела себя будто бы в большой семье с множеством родственников. Многие не знают друг друга, одни более близки, кто-то влюблен, а кто-то ненавидит. «Прости, Блум», — пробормотала Шанрил, лишь коротко взглянув на меня, и вновь опустила голову. «Но простых слов извинения недостаточно, верно?» «Достаточно», — устало улыбнулась я и вновь увидела удивленное лицо Шанрил. Она смотрит на меня с преданностью, и нечего на меня так смотреть. Я не выдержала и подавила смешок. Шанрил ответила мне тем же и наконец улыбнулась. Практически так же, как и тогда, в первые дни нашего общения, в первые дни учебы в Облачной башне. Она такая красивая, когда улыбается. Она настоящая. Мы немного помолчали, и это молчание было очень приятным. Мы думали о чем-то важном, размышляли о нашей разрушенной дружбе, которая даже не успела начаться. Но после я все же прервала тишину. «Знаешь, Шан», она подняла на меня голову, «ты моя первая подруга». Не знаю, почему я это сказала, само с языка сорвалось, но мне очень хотелось увидеть ее улыбку вновь. Как она удивляется, а на ее лице появляется делающее ее очень красивое счастье. Словами она мне ничего не ответила, достаточно было лишь взгляда. Неужели это и называется дружбой? Что ж, мне пора, монахи-стражи все поняли и подошли, обойдя меня и Фарагонду, слушающую наш разговор, аккуратно взяли Шанрил под руки и подняли ее на ноги. Она встала прямо передо мной, не отрывая взгляда, глядя прямо в глаза. «Я вернусь, вот увидишь. Так что жди меня». Уходя к порталу, в этот странный мир изгнания, она улыбалась мне, и я не сдержал легкой улыбки. Эти мгновения пробудили в моей душе новые чувства, названия которым я так и не придумала. Вроде бы обыденные, но и такие необычные. Мне было одновременно грустно и радостно. Приложив ладонь к груди, я прикрыла глаза и вновь открыла, когда Шан скрывалась в белоснежном вихре. «Я буду ждать». Двое мужчин, которые охраняли портал все это время, вновь поклонились нам и скрылись. Портал закрылся, в последний раз сверкнула молния, и ветер утих, оставляя нас наслаждаться прекрасным вечером. Вечером победы. Солнце медленно садится за горизонт, освещает прекрасное голубое небо и пушистые облака, перекрашивая их то в розовые, то в рыжие, напоминая мне огонь моего дракона. Птицы уже собираются спать, отправляются в вечернюю прогулку, пролетают над нами, красиво щебеча свои песни, размахивая длинными хвостами, рассыпая вокруг себя волшебную пыльцу, и скрываются за верхушками раскидистых деревьев волшебного леса. Где-то слышится вой какого-то животного, тихий природный шум, шелест листвы ласкает слух, и ветерок играется с моими волосами. Интересно, сколько сейчас времени? 12 ночи, или больше, или все же меньше? Мне никогда не было так хорошо. Я чувствую настоящее удовлетворение и счастье, какого никогда не ощущала. Гриффин была ослеплена жаждой власти, говорила Фарагонда своему коллеге Саладину. И я решила прислушаться к ее словам, узнать, каковы истинные причины таких действий Гриффин. Сначала она была с тремя древними ведьмами, а после, осознав, что они жаждут порабощения мира, перешла на сторону света. Но сражаясь в команде света против древних ведьм и Валтора, поняла, что на самом деле хотела этой власти, и решила взять идею захвата Магикса в свои руки, продолжил Саладин серьезно. Директора рассуждали вслух, и я черпала очень важную информацию, и тайне от нас спрятала Валтора в своей школе, возможно, проводила над ним некоторые эксперименты, желая перенять силу огня дракона себе, и начала тщательно продумывать план и подстраивать его под развивающиеся события, произнесла Фарагонда задумчиво с легкой грустью. Ведь Гриффин когда-то была ее подругой. Полагаю, именно она открыла портал рядом с Блум на Гордении, когда почувствовала огромный волшебный всплеск, как и мы все, сказал Саладин, и Фарагонда кивнула, а я замерла в удивлении. Неужели этот портал создала Гриффин? Она открыла мне дорогу в мир магии, но почему? Ведь она желала власти над миром, так зачем сделала это, а потом отгораживала меня от всей необходимой информации о моем прошлом? Но задать вопросов вслух я не смогла. Директора продолжили разговор, и решила сделать хранительницу пламени дракона своим живым оружием для завоевания Магикса. Но она не подумала, каковы будут последствия, продолжила Фарагонда. Вот оно что, и устраняя все преграды, профессора Линера и ведьм Трикс, она почти добилась успеха, произнес Саладин. И как оказалось, открыв Блум путь сюда, она сама себе выстроила дорогу в светлый камень, с усталым вздохом завершила Фарагонда, и в моей голове наконец все сложилось по кусочкам. Я все поняла и так и застыла, глядя куда-то в небо, размышляя обо все произошедшем. Но мыслить более голова отказывалась, мне тяжело. И вновь тишина окружила нас, лишь тихие разговоры ведьм заметны, но они не мешают. Просто не думать, просто стоять и наслаждаться единением с природой, спокойствием, которого мне так не хватало. Но я не думала, что последняя принцесса Домино жива, произнесла Фарагонда, когда мгновение долгожданной мною тишины было завершено. Но я так и не двинулась с места, не обратила внимания на слова директрисы. Да, к тому же такая сильная девушка и пошла учиться колдовству ведьмы, с легким недовольством сказал Саладин, сдержанно улыбаясь мне. Честно сказать, я не знала, что ответить. Просто стояла и молчала, вымученно улыбаясь директорам. Мне совершенно не хотелось говорить с кем-либо. На разговоре с Шанрил я выдохлась, и больше сил не осталось ни на что. Поэтому я коротко кивнула, окинула взглядом учениц, сняла туфли и направилась к школе, неся их в руках. «Хватит с меня, пожалуйста. Я слишком много пережила. Думаю, я заслужила отдых. Блум». Голос я не узнала, но объятия, которые тут же захватили меня со спины приятным теплом, растекающимся по телу, я вспомнила мгновенно. «Это Линер, точнее Валтор. Это его настоящий голос, такой низкий, с легкой хрипотцой, терпкий, а мое имя, слетевшее с его губ, будто коснулось моей кожи, ласково гладя. Я поддалась. С ним я готова говорить в любой момент. Его прикосновения расслабляют, будто горячая ванна с лавандой. Интересно, а что будет, если принять ванну с лавандой с Валтором? Двойное расслабление, а бывает еще больше. Он нежно касается моей шеи, губы оставляют поцелуй. Сначала легкий, а после сильный. Я вздрогнула и вцепилась пальцами в его запястье на моем животе. Похожий поцелуй он наставлял, только когда мы провели ночь вместе. Но это очень приятно. «Валтор, ты была великолепна», — он шепчет мне неухо приятные слова, сжимает объятия сильнее. «Я счастлив, что ты вернулась. Спасибо. И прости, что не спас тебя. Я немного теряюсь между реальностью и мечтаниями. Даже ответить ничего не могу. Сжимаю губы, сильно выдыхаю и откидываюсь на грудь Валтора, отдаваясь в его сильные руки. Туфли держать желания больше не было. Они свободно прокатились по земле и остановились, растворяясь рыжей дымкой. Я наконец полностью расслабилась, и мое ведьминское облачение сменилось на простую одежду. Разодранные голубые топ, юбку и чулки, открывающие почти все мое тело. А неподалеку появились обрамленные кровью синие туфли. Верно, ведь я не сменяла одежду с того дня, как Гриффин подчинила меня себе. И перед этим она спасла меня из лап кровожадных Трикс. Если раны после сражения с ними директриса мне залечила, то одежда. Одежда, что ты мне подарил, она испорчена. Я нашла, что сказать, и совсем не по теме. Сейчас я не в состоянии отыскивать подходящие мысли и слова, говорю первое, что приходит на ум. Я куплю новую и починю эту, если пожелаешь. Я медленно разворачиваюсь, внимательно смотрю прямо в его глаза. Цвет глаз тоже другой, у Линера он ярко-рыжий, как пламя, а у Валтора бирюзовый, как у настоящей меня. Я вновь вижу его лицо так близко, мне немного трудно привыкнуть к его внешности, пусть и характер остался прежним. Но почему, вдруг произношу я, хмурясь, почему ты мне ничего не сказал? Он понял меня сразу, без лишних объяснений, а его взгляд еще более проницательный, чем у Линера. И эти ресницы, густые и длинные, а прищуренные глаза создают великолепную картину. Я просто не могу удержаться и разглядываю Валтора, касаюсь пальцами его щек, острых необычно выделяющихся скул, носа, жестковатых подсохших губ, как у меня они, наверное, искусанные после всего произошедшего, и любуюсь, трогаю русые волосы, они оказываются жестче, чем у Линера, пропускаю их сквозь свои пальцы и кладу ладонь на его плечо, и теперь понимаю, что Валтор выше Линера, а темы нашего разговора сменяются так быстро. «Не мог», — говорил Валтор своим терпким голосом, — «в облачной башне и у стен есть уши». «Да что там», — он качает головой, прикрыв глаза, у каждого предмета. «И эти уши», — слух Гриффин. «Даже если я предал ее сейчас, в конце битвы, пока я был под ее крылом, не имел права раскрывать себя. Она проверяла меня каждую секунду. Лишь вне школы я был относительно свободен. А как же моя комната?» Я изогнула бровь и тут же зацепилась за последние слова. «Почему относительно? Что это значит?» «Кажется, она следила за мной и в Магиксе, и на других планетах», — отвел притягательный взгляд Валтор, нахмурившись. Между бровями проявилась маленькая морщинка, которую мне очень хотелось разгладить. «И даже когда у нас было свидание, и мы провели ночь в отеле, но в твоей комнате она не способна была видеть и слышать, и я все равно не мог рисковать, не знал ее полного потенциала. Возможно, стоило мне сказать, и твоя комната открылась бы для ее взора». «Я так и думала», — безразлично отвечаю я. «Меня ломит, совсем, мне невыносимо хочется спать, и уже с Линером, то есть с Валтором не хочу говорить, просто спать». Глубоко вздыхаю и зеваю, уткнувшись лицом в грудь Валтора. Теперь я лбом до его плеча не дотягиваюсь. «А ведь я читала про Валтора, то есть про тебя», — бормочу я, чувствуя скользящие по спине его теплые руки, как он прижимает меня к себе. «Это так приятно. Там рассказывалось, что характер у тебя иной, более сильный и холодный. Мне казалось, ты не будешь так спокойно с кем-то разговаривать. Или он говорит так только со мной», и вновь я резко меняю тему, пусть она и относится к нам. «Просто так много, о чем хочется поговорить. Я видел книгу о себе в твоей комнате, когда ты еще не умела обращаться со своим драконом и хотела победить Гриффин». Валтор подавил смешок, целуя меня в макушку, ласково касаясь ладонью головы. «Если бы ты меня тогда не остановил, возможно, недавнего сражения с ней не произошло бы, и ты бы не пострадал, я уже заговариваюсь. Но вроде ясно выразила свою мысль, как бы трудно это ни было. Я обвила руками талию Валтора и вновь зевнула. Боже, какой он теплый, как с ним хорошо. Валтор долго не отвечал, и я, похоже, даже задремала, очень быстро. Но после его слов тут же очнулась. Мне кажется, я создал еще один характер, характер Линера. Он вновь перешел от одного к другому, а не Валтора, себя настоящего. Он говорит слишком истинные вещи. Он всегда так говорил. Это был Линер или Валтор, кто говорит такую прекрасную истину. Их характеры переплетаются, так интересно изучать каждую ниточку нрава Валтора и Линера. Я медленно отстранилась от него, коснулась руками его груди и долго рассматривала лицо, и наконец произнесла: «Ты создал Линера», устало говорю я, улыбаясь ему. «Верно, Линера. Линер – это Валтор и одновременно он, самостоятельный человек». Валтор без лишних эмоций отнял руку от моей талии, приподнял пальцами подбородок и коснулся своими губами моих губ, стараясь целовать как можно нежнее, хотя я чувствовала его желание оставить эту медленную ласку и отдаться в умелые горячие руки страсти, как любит и Линер и Валтор. Слабо ответила ему на поцелуй, но на большие сил не хватило. Как только он отстранился, неохотно отпуская меня, я подняла туфли с земли и, еще раз улыбнувшись Валтору, направилась в школу, босиком. Под заинтересованные взгляды профессоров, ведьм старшекурсниц, которые наконец начали меня уважать, восхищенных и завидующих первогодок, с которыми я сейчас учусь, под взоры директоров, которые наверняка хотели со мной поговорить о чем-то связанном с будущим школ, под взгляды моих, наверное, дорогих подруг, под пристальный влюбленный взор Валтора, встречи с которым я жду совсем скоро. Школа пуста, я устало плетусь по холодным коридорам, кажется, здесь открыты все окна, ветер гуляет по помещениям, холодя их все больше. Разглядывая геометрический рисунок на полу с нотками готичности, я кое-как доплела до лестницы через весь первый этаж, иногда поднимая голову, оглядывая это темное место, ставшее для меня домом. И только поверить, сколько приключений тут произошло, за все 17 лет подобного не было. Я не хочу думать об этом, но мысли сами лезут в голову. Вообще думать не хочу, хватит с меня мыслей. Так тяжело подниматься по лестнице мне, наверное, никогда не было. Взобралась на нужный этаж, толкнула дверь и уже спешно, ощущая приближение долгожданного отдыха, добралась до своей комнаты. Она все это время была не закрыта, с того момента, как именно здесь, перед этой дверью, ничем не выделяющейся от остальных в школе, мы серьезно поссорились с Линером, с Валтором. Тогда я высказала ему все, рассказала всю свою жизнь. Тогда он ранил меня, но сейчас я совершенно не хочу злиться или обижаться на него. Захожу в комнату и плотно закрываю дверь на замок. Проверяю несколько раз, чтобы никто не посмел нарушить мой сон. От холода, стоящего и здесь, поежилась, откинула туфли и тут же поспешила закрыть окно и задвинуть темные шторы. Сколько он было распахнуто, сколько неистового ливня залило своей воды в мою комнату. Кажется, прошло так много времени с того дня, как Гриффин меня поработила, а на самом деле только неделя. В темную комнату сквозь небольшие щелочки между шторами проникает свет заходящего солнца, скользит по мне, по моей спине, и волшебный огонь не спешит загораться на люстре. Стягиваю с себя одежду, нижнее белье, все рваное, в кровавых пятнах, и я обнаженная стою, не могу оторваться, рассматриваю одежду. Ее подарил мне Линер, и вместе с ней одарил множеством новых эмоций. Именно Валтор принес в мою жизнь такое невероятно ранее недоступное мне окрыляющее чувство – любовь. Кажется, оно дает в два раза больше уверенности в своих силах, помогает идти дальше, несмотря ни на что. Возможно, если бы не оно, я бы не выстояла против Трикс, не победила их, не смогла бы бежать так долго из Магикса и не поверила бы Дафне, пробудив свои силы вновь. Но и если бы мы не были вместе, также избежали много страданий. Сейчас я понимаю, что готова их выдержать, чтобы испытывать эту терпкую, как голос Валтора, любовь. Терпкую, как запах сваренного кофе, без сливок и молока, без сахара, что портит вкус великолепного напитка, и без печенья и булочек, лишь кофе. Что-то мне кофе захотелось.